Глава 32. Собрались мы в кают-компании после появления на нашем корабле разведчики Лирса Вариэла. Его сияющий вид говорил о том, что с заданием он справился. Его просто распирало от нетерпения рассказать о своих приключениях. Сообщив Ярославне, что нам скоро нужно будет накормить еще 4 древних и, возможно, большую группу гостей, я обратился к десятнику, который сидел как на иголках. «Давай, Лирс, рассказывай, как все прошло». «Командир, ваше задание выполнено. Все происходило, как вы сказали. Мне удалось найти хорошее место, из которого был виден не только вход в убежище, но и проходивший суд. Когда вышли все наружу, Гарс Вирк спрятался за большим валуном у леса. Он достал какой-то прибор, похожий на оружие. Мне очень хотелось, подкравшись к нему сзади, оглушить и связать. Но помня ваш приказ, я лишь наблюдал за его действиями. Как только начался суд, он направил свой аппарат на вас, а потом на судей. Выстрелов не было, и я понял, что он делает съемку происходящего. После того, как вы из своего оружия древних уничтожили аграфов, и медики подтвердили их принадлежность к другому миру, он уже хотел уходить, но потом передумал, записал расстрел остальных и то, как их сложили в одну кучу и сожгли. Вот только тогда он покинул свой наблюдательный пункт и пошел в мою сторону. Мне повезло, что он прошел совсем рядом и не заметил меня. Весь путь он шел не оглядываясь, постоянно ругая вас и всех Джере. Пройдя примерно 1000 шагов, Гарс остановился у каменной осыпи у скалы и стал что-то делать с большим камнем. Спустя некоторое время в скале открылась ниша, в которой стоял аппарат неизвестной мне конструкции. Вирк достал из своего прибора кристалл и вставил его в аппарат. Потом он долго говорил с кем-то, срываясь на крик. Через некоторое время он поднялся и вновь подошел к большому камню. В этот момент я его и подстрелил из парализатора. Он очень злобно посмотрел на меня, поэтому, не удержавшись, я избил его до потери сознания. А потом связал и принес на корабль. Сейчас он в медкапсуле, а кристалл из аппарата и его прибор достались мне. Лирс положил передо мною информационный кристалл и прибор аграфа. «Молодец, десятник, ты все правильно сделал. А то, что ты ему набил морду, так это нормальная реакция твоей души на сволочное поведение аграфов. Сейчас нам предстоит еще одно дело, а для тебя, Лирс, и твоего отца оно даже будет радостным. Собираемся и на выход. Даррел, ты с капитаном берешь газель, а Лирс и Радка поедут со мной на внедорожнике». По дороге мы захватили Ярса и Рия Линели, которому стало интересно, куда мы направляемся. Через полчаса мы остановили транспорт у нового прохода в южное убежище. Дроиды постарались на славу. Никто, кроме меня, не видел входа, поэтому все удивленно смотрели в мою сторону. Подойдя к скале, я заметил контур ладони и приложил к нему руку. Через 5 секунд замаскированная под скалу дверь открылась, и перед взором всех предстал туннель. Мы с Радкой пошли первыми в туннель, все остальные последовали за нами. Дойдя до соединения с основным туннелем, повернули направо и пошли дальше по уже знакомому мне по ночному полету пути. Вскоре мы остановились около большой двери, и я постучал в нее. Минуты 2-3 ничего не происходило, а потом дверь открылась, и за ней показался старый эльф. Увидев меня и мое сопровождение, он начал оседать на пол, но Ярс и Лирс не дали ему упасть, вовремя подхватив старика. «Здравствуй, лорд. Принимай гостей. Как обещал, я привел к тебе твоих родственников и друзей». «Благодарю вас, древний. Большую радость вы мне принесли и подарили возможность увидеть сына и внука». «Лорк, а меня разве ты не рад видеть?» – произнес Линель. «Ри, ты ли это? Не верю своим глазам. А кто это рядом с тобой, похожий на Дара Конуэлла?» «Это я и есть, уважаемый Вариэл», – ответил капитан крейсера. «А нам сообщили, что вы с Лесинеэлем погибли». «Лорк, всем вам рассказали о гибели друг друга, поэтому советую поскорее забыть эту ложь», — сказал я старейшине. «Тут также находится родной брат Дара, Лар, про которого тоже рассказывали, что он погиб. Что же, мы стоим в дверях, проходите, рассаживайтесь, места всем хватит». Все прошли внутрь комнаты и расселись на диване и в креслах. «Уважаемый Вариэл», — спросил инженер, — «а меня вы помните?» Старик долго смотрел на инженера, что-то вспоминая, махая рукой, словно отгоняя какие-то ненужные мысли. «Если бы не молодое лицо и тело, то я бы сказал, что предо мною погибший помощник главы клана Сияющих Мечей, уважаемый Даррел Лич», — Вы его внук или правнук? Нет, уважаемый Варил, это я сам. А насчет молодого лица и тела, так это наш командир провел мне курс омоложения, чтобы завтра меня женить. Не может быть. Уважаемый Даррелл, а как вы сами относитесь к этому? Как положено военному, находящемуся на службе на корабле древних. Приказы командира не обсуждаются, а выполняются точно и в срок. Не думаю, что командир нашел мне пару, с которой я буду несчастлив. Капитан Дарконел захихикал, услышав, как Даррелл процитировал мои слова. «Дар, а ты зря хихикаешь над Дарреллом», — прервал я веселье капитана крейсера. «Тебя завтра ждет такая же участь». «Меня? Командир, почему?» «Потому что я так сказал. Отказ не принимается. Ты потом еще меня благодарить будешь. Причем на пару с Дарреллом». «Командир, я могу хотя бы узнать о том, кого вы мне выбрали?» «Дар, завтра все узнаете по окончанию свадебного обряда». «Скажите, уважаемый древний, — спросил меня старейшина, — с чем связано ваше решение? В нашем мире такого еще не было, чтобы мужчина не видел своей избранницы до окончания свадебного обряда». «Это часть свадебного обряда из моего мира, Лорк. Думаю, что она понравится многим в новом мире Джеры. Кстати, считайте себя приглашенными на свадьбу». «Благодарю вас, древний. Лорк, я просил называть меня Станислав Иванович. Для меня трудно называть непривычные имена. Возраст уже не тот». «Насчет возраста можете не переживать. Собирайтесь. Поедете с нами на корабль и пройдете курс омоложения. Думаю, ваш сын и внук поддержат мое решение». Младшие вариолы закивали головой в знак согласия. «Станислав Иванович, мне нужно отдать распоряжение по убежищу». «Так в чем проблема? Вызывайте всех своих помощников. Мне есть что им сказать. Да и с собой возьмите несколько, чтобы своими глазами увидели, что вы прошли омоложение. А то потом обвинят меня в подмене старейшины», — сказал я и улыбнулся. Пока старейшина вызывал своих помощников, я заметил, что мой инженер о чем-то задумался. Отведя его в сторонку от всех, тихо спросил. «Дару, что случилось, на тебе лица нет? Ты переживаешь из-за свадьбы?» «Нет, командир, свадьба ни при чем. Меня беспокоит судьба моей правнучки. Ведь она делала все по моему указанию, а за это ей грозит трибунал по законам мира Джере». «Успокойся, Дару. Теперь в мире Джере новые законы, вернее, старые, законы мира древних. А по ним ее вина не тянет на трибунал. Скажи мне вот что. Тебе нравится капитан Дарконел?» «В каком смысле?» «В прямом. Ты хотел бы, чтобы он стал мужем Алины?» «Командир, ну вы вопросы задаете. Я всегда считал, что девочка сама найдет себе мужа, и я дам добро на любой ее выбор. Если она сделает выбор и решит связать свою жизнь с Даром Конуэллом, я буду только рад. Кстати, откуда вы знаете, как я ее называю?» «Не только ты. Я ее тоже так называю. Так что у нас схожие предпочтения». «Командир, вы помните о своем обещании?» «Конечно помню, можешь не сомневаться. И большая просьба о нашем разговоре никому ни слова». Вскоре в помещение пришло много народу, но они все боязливо ютились около входа, косясь на Радку, которая лежала в кресле и присматривала за обстановкой. Мне пришлось выйти вперед, чтобы успокоить пришедших. «Уважаемые, хочу сообщить для всех вас, что война кланов в мире Джере, развязанная аграфами, завершилась. Теперь Риула стала центральной планетой нового мира. Чтобы избежать в будущем братоубийственной войны, клановое деление народа не только отменяется, оно запрещается. Сегодня состоялся высший суд мира Джере, который осудил аграфов и их пособников. Все они приговорены и казнены. Пока будет обустраиваться мирная жизнь по законам древних, любое преступление будет караться самым жестким образом. Все свои пожелания о жизни на поверхности подавайте в письменном виде старейшине Лоргу Вариолу или его помощникам. Можете эти новости рассказать всем, кого встретите». Часть пришедших сразу скрылась в дверях. Видать, решили первыми сообщить новости. «Станислав Иванович, скажите, насчет суда и аграфов это правда?» — спросил старейшина. «Лорк, в вашем убежище есть голопроектор?» «Да, он у нас в большом зале совета, где собираются все жители убежища». «Тогда вот вам кристалл. На нем запись прошедшего суда. Эта запись изъята вашим внуком Лирсом у аграфа. Посмотрите ее внимательно, Она лучше всяких рассказов покажет истинное лицо зачинщиков войны. Старейшина взял у меня кристалл и передал его своему помощнику, что-то тихо тому сказав. Тот быстро удалился, видать, пошел собирать народ для просмотра. Через некоторое время в комнате старейшины остались шестеро его приближенных. «Ну что, уважаемые, прошу всех на выход. Транспорт ждет нас снаружи». Остановившись возле корабля, старейшина южного убежища долго рассматривал нашу сваргу, а потом, подойдя ко мне, сказал: «Ваш корабль-разведчик напоминает мне корабли, существовавшие в далекой древности, порядка 10-15 тысяч лет назад, а может быть и гораздо больше. Когда я в молодости служил на линкоре, то видел голопроекции таких кораблей. Что-то в них есть неповторимое и очень завораживающее, не то что у современных, как находящийся рядом планетарный корабль-разведчик». «Согласен с вами. Красота у кораблей должна быть, а не только надежность и комфорт. Кроме этого, немалую роль на корабле играет команда из грамотных эскинов». «Не могу не согласиться с вами. Скажите, Станислав Иванович, а у вас эскины какого поколения?» «В основном у нас старые электронные эскины 4-го поколения. Все, кроме главного». «Ну, не такие они и старые. У нас в убежище стоят эскины 11-го и 12-го поколения. Так что разница небольшая». «Вы ошибаетесь, Лорк. Вы назвали мне современную маркировку поколений эскинов, а я старую. По старой маркировке у вас эскины 17-го и 18-го поколения, так что между ними очень большая разница. Но я не соглашусь обменять один старый эскин 4-го поколения на сотню новых био-эскинов 20-го поколения. Они так хороши, более чем хороши. Они помнят много того, чего современные эскины не знают, а возможно даже и не поймут. Вы когда-нибудь слышали, чтобы эскин общался на языке предтечи?» «Разве такое возможно, Станислав Иванович? Язык предтечи давно забыт, и вряд ли найдется кто-то из живых, чтобы знал хоть несколько слов этого языка». «Вот тут я с вами совершенно не согласен, Лорк. Этот язык известен не только мне и моему медицинскому эскину, но и членам моей команды корабля, а также моим людям, для которых он является родным». «Невероятно. Давайте пройдем на корабль и там продолжим наше приятное общение». Разместив наших гостей за столом в кают-компании и поручив девчатам ухаживать за ними, я всем сказал, что мне нужно ненадолго отлучиться. Взяв с собой Ярославну, на газели отправился в медсектор. Нас у входа встретила голограмма Эмилии. «Командир, через 10 минут закончится курс омоложения 4 древних вечных. Все, что вы просили, я уже сделала. Указанные вами мнемомодули языков загружены и активированы. Кроме того, им залито соответствие воинских званий, земных и мираджере. Жду ваших дальнейших указаний». «Эмилия, мнемомодули их языка ты сделала?» «Да. Он является одной из разновидностей языка предтечей. Мне удалось создать хороший массив данных с их образами общения. Этот массив я уже залила себе и активировала». «Сколько уйдет времени на его заливку и активацию?» «У вас 5 минут, у Ярославны около 10, так как у вас уже залит язык предтечей, а у нее нет». «Показывай, в какой медблок нам нужно пройти для заливки языка». «Стась, а для чего нужен этот мертвый язык?» «Ярочка, он вовсе не мертвый, на нем говорят люди, с которыми я тебя познакомлю. Между прочим, ты сама слышала, что Эмилия сказала. Они, как и ты, имеют генотип древних вечных. Вот только у Ярославны он чище. Соответствие у нее генотипу древних вечных 99,99%. А у этой четверки соответствие генотипу древних вечных от 95,44% до 95,97%. Самый высокий показатель у самого старого, которому 1113 лет. Это без учета нахождения в стазисе. Мы прошли в свободный медблок, и Яра первой заняла капсулу. Как только крышка закрылась, я сказал Амели: «Мне загрузи не только все полученные данные, но и имена каждого и образы, чтобы я не путался». «Командир, это очень большой объем получится, как бы не получилась перегрузка». «Это очень важно, Эмилия. Кроме того, у тебя есть чудесные капсулы. Приготовь их по 2 штуки». «Принято, командир». Раздевшись, улегся в капсулу, и крышка закрылась. На этот раз я выполз из капсулы очень сильно раздраженным. В голове снова были шум и боль, а также каша в мыслях. Похоже, Эмилия была права. Моим мозгам нельзя устраивать такие большие закачки. Будем надеяться, что эта закачка образов древних вечных мне пригодится в дальнейшем. Но эту тему все равно надо будет обсудить с Эмилией. Знания знаниями, но и о своем здоровье мне нужно тоже думать. На подставке рядом с одеждой услужливо лежали по две гранулы золотистого и серебристого цвета. Запихнув их под язык, присел в ожидании результата. Вскоре в голове прояснилось, шум и боль исчезли, а каша в голове стала остывать. Похоже, мой мозг научился быстро все раскладывать по полочкам. Только я закончил одеваться, как открылась крышка второй капсулы. Яра лежала очень бледная и не могла сама вылезти из капсулы. «Эмилия, дай гранулы быстро, тот же комплект, что и мне». Из стены выдвинулся лоток, в котором лежали 4 капсулы. Взяв капсулы, я подошел к Ярочке. «Солнышко, положи их под язык, и скоро тебе будет полегче». Она молча выполнила то, что я сказал. Полминуты спустя на щеках появился румянец, а в глазах удивление. «Стась, как странно. Только что я была без сил, сильной головной болью, а сейчас я себя чувствую даже лучше, чем пришла в медсектор. Неужели эти гранулы несут в себе столько жизненной энергии?» «Насчет гранул потом пообщаешься с Эмилией. Она тебе все расскажет. Я лишь изредка пользуюсь ими, а из чего они состоят, понятия не имею. Давай, поднимайся и одевай форму. Ярочка, нас люди ждут». «Какие люди, Стась? Откуда им взяться в мире Джере? Мы же с тобой единственные люди в этом мире». «Были единственные, а теперь нет. Это древние люди, древние вечные, а я их командир». «Стась, когда ты успел стать их командиром?» «Когда посещал обитель древних, которая является центральным пунктом стратегической защиты зоны А-256. Потом все сама увидишь. Сама должна понимать, что командир без команды – это как ноль без палочки». «Ты меня удивляешь все больше и больше». «Эмилия, мои бойцы проснулись?» «Да, командир. Они уже покинули свои медкапсулы и одеваются. Через минуту они будут в вашем медблоке». «Не нужно. Мы встретим их у газели». «Принято». «Эмилия, подготовь капсулу регенерации для наших гостей в кают-компании. Там тоже есть кандидаты на омоложение». «Принято, командир». Мы вышли из медблока. Яра с Эмилией о чем-то перешептывались. И только подошли к газели, как из двери медблоков стали выходить молодые мужчины. Подойдя к нам, они увидели знаки различия на форме Ярославны и тут же выстроились в ряд по стойке смирно. «Вольно, бойцы. Представляю вам мою супругу. Полковник медицинской службы корабля древних Сварга, богиня Ярославная», — перебила меня Эмилия, сияя от удовольствия. Бойцы вновь встали по стойке смирно. «Позвольте представиться, полковник, и представить своих сослуживцев», — произнес самый высокий из четверки. «Старший хранитель центрального пункта стратегической защиты зоны А-256, Вирс Мир. Это мой помощник», — он указал настоящего справа. «Эрик Лорк. А это хранители», — он показал настоящую пару слева. «Див Сварк и Рив Сварк». «Вы родственники?» — спросила Яра. «Да, полковник», — ответил Див. «Это мой младший брат Рив». «Выглядите вы сейчас, словно как два брата-близнеца», — сказала Ярославна. «Прошу всех занять места в транспортном средстве. Мы его называем «Газель». Когда все вместе мы зашли в кают-компанию, у находящихся там был небольшой шок. Такого количества древних им видеть за раз еще не приходилось. Увидев на инженере и братьях-капитанах форму древних и нашивки старших офицеров, хранители подошли к ним и представились по форме, как и полагается военным. Инженеры-капитаны лишь молча кивали головами, не понимая того, что происходит. К ним тут же подошла Яра и на языке предтечи сказала, чтобы все сели за стол. Четверка молча прошла и заняла места за столом. Девчата сразу стали ставить перед ними различные блюда. «Яра, девочки, хранители у нас после капсул медотсека, так что пусть они начнут с борща. Им нужно сейчас хорошее и калорийное питание». Ярославна сразу запустила пищевой синтезатор, а девчата стали разносить тарелки с борщом. Ко мне подошла моя троица и отвела в сторону. Первым заговорил Даррелл. «Командир, мы ничего не поняли, что они сказали. На каком языке они к нам обращались?» «На древнем языке предтечей. Они увидели вашу форму старших офицеров древних, поэтому подошли и представились, как положено военным». «Так они тоже древние, как и вы?» «Нет, они древние и вечные, как и Яра. Это только первые четверо, кто прошел курс омоложения. Скоро прибудут и другие. Старшему из них, который первым представился вам, как Вирс Мир, 1113 лет. Это без учета нахождения в стазисе. А если учитывать время, проведенное в стазисе, то больше 40 тысяч лет. Невероятно. А кто у них командир? Даррелл, неужели ты не догадался, что их командир и ваш одно и то же лицо? Извините, командир, у меня это не укладывается в голове. Как же мы будем с ними общаться? А вот это правильная постановка вопроса, Даррелл. Поэтому сейчас все быстро собрались и пули в медсектор к Эмилии. Скажите ей, что я приказал залить вам язык предтечей. И напомните ей про гранулы. Она знает, какие и для чего. Газель у входа. Жду вас назад через 15 минут. Время пошло. Инженеры-братья-капитаны мгновенно исчезли. Появились мои офицеры в кают-компании, как и положено, через 15 минут. Они молча прошли и сели на диван. Вид у них был слегка помятый, но они держались молодцом. Мне пришлось самому подойти к ним и присесть рядом. «Ну, как ваше самочувствие?» «По вашему виду заметно, что тяжело вам было учить язык древних». «Сейчас самочувствие уже лучше, командир», — опять за всех ответил Даррелл. «Если бы не ваши гранулы, то мы вряд ли бы успели не только вернуться в срок, а вообще выйти из медблоков. Как вы догадались, что нам понадобятся эти гранулы? Да еще по две штуки каждого вида». «Все просто, Даррелл. Мне тоже приходилось быть в похожем состоянии, когда попросил загрузить мне всю историю мира Джере за 13 тысяч лет отсутствия корабля в этом мире». «Но это же невероятный объем данных, командир. Как только ваши мозги выдержали такой поток информации? Нужно было загружать историю информблоками хотя бы по 100 лет». «Я сам понял это, Даррелл, но уже после того, когда вся информация была загружена. Пару дней в себя приходил, а потом принял гранулы, и у меня мозги сразу встали на свое место». «Если у меня такое состояние было, только от загрузки языка предтечей, то представляешь, что со мной стало бы, надумай я изучить историю древних хотя бы за 100 лет. Мои мозги точно бы не выдержали». «Никто вас не заставляет учить всю историю древних, так что можете не беспокоиться за свои мозги. У вас дел и забот будет предостаточно. А сейчас все за стол. Еда и чай после капсул будут вам полезны». Мы вчетвером проследовали к столу. «Станислав Иванович, вам борщ подавать?» — спросила Мириэль. «Борщ капитанам и инженеру, а мне только чаю с плюшками». «А я не знаю, что это такое с плюшками», — сказала девочка. «Не переживай, мне известно, что нужно нашему капитану. Будут ему плюшки», — сказала Яра. Спустя пару минут кают-компания наполнилась ароматами свежей выпечки, и на столе появились горки плюшек. Гости присматривались к незнакомой для них пище, но увидев, с каким аппетитом мною уплетались плюшки, все отважились их попробовать. Особенно они понравились хранителям. Вирсмир даже спросил у Яры коды для пищевого синтезатора. Но, осмотрев наш аппарат, расстроился, сказав, что у них другая модель, и на ней эти коды могут не сработать. Ярославна быстро нашла выход из сложившегося положения. Она вызвала голограмму Белояра и приказала, чтобы техдроид принес термоконтейнер. К появлению дроида возле аппарата уже была довольно приличная гора плюшек, которая перекочевала в доставленный контейнер. «Полковник, разрешите вопрос?» – сказал на языке предтечи Вирс. «Спрашивайте, старший хранитель Мир», – на том же языке ответила Яра. «На каком языке вы отдали команду Искину? Мне было все понятно, но название этого языка неизвестно». «Команда была на языке Мира Джере, хотя я могла ее отдать и на другом языке. Наш главный Искин Белояр знает много языков». «Благодарю за ответ, полковник. Вирс, вот этот контейнер вы возьмите с собой, чтобы всем членам команды досталось». «Благодарю». Старейшина и его сопровождающие, а также девчата с удивлением слушали напевную речь на неизвестном языке древних. А Даррелл с видом знатока переводил Лоргу, о чем шел разговор. Закончив трапезу, хранители поднялись из-за стола. «Командир, нам пора уже возвращаться, чтобы следующие четверо могли пройти курс омоложения». «Вирс, обстоятельства немного изменились». На лицо хранителя упала тень напряженного размышления. «На омоложение пришлете не четверых, а 10 хранителей». Напряжение сменило удовлетворение. «Вас доставит к месту службы капитан корабля древних Сварга Ларконуэлл. Он же заберет из обители следующих 10. И не забудьте контейнер с плюшками». «Благодарю, командир». «Лар, возьмите газель и доставьте хранителей к обители древних. Там к тебе выйдут еще 10 хранителей. которых доставишь и передашь Эмилии. Приказ ясен?» «Ясен, командир». «Вот и хорошо». Хранители и Лар, попрощавшись со всеми, ушли. А в кают-компании продолжилось общение в непринужденной обстановке. «Станислав Иванович, скажите, пожалуйста», — обратился ко мне старейшина. «А вот этот молодой мужчина, не рано ли он получил должность старшего хранителя?» «Уважаемый лорд Квариел», — все сопровождающие старейшину посмотрели на меня. «Вас, похоже, ввел в заблуждение его возраст после омоложения. Старшему хранителю Вирсу Миру 1113 лет, и это без учета нахождения в стазисе. А если считывать время с момента его рождения, то ему больше 40 тысяч лет». На лицах присутствующих появилось очень сильное удивление от услышанного. «Может быть, вы со своими помощниками последуете примеру древних вечных и тоже пройдете омоложение? Кстати, у нас можно выбирать внутренний и внешний возраст. Подробнее вам может рассказать уважаемый Ри Линель. В общем, решайте, как надумаете, сообщите капитану Дару Конуэлу. Он доставит вас в медсектор. А меня прошу извинить. Мне придется вас покинуть. Слишком много дел накопилось». Поднявшись, я направился в свой рабочий кабинет. Заблокировав дверь и налив в кружку немного чая, вызвал голограмму инженерно-технического Искина. Кулибин появился без задержки. «Слушаю вас, командир». «У тебя доступ ко всем Искинам нашего корабля?» «Да, имеется полный доступ ко всем Искинам. Мне же нужно как-то делать им постоянные обновления и профилактику». «Меня сейчас интересует, имеется ли у тебя доступ к матрице личности Эмилии?» «Да. Только мне непонятно, для чего вам нужна ее матрица личности». «Я тебе все объясню, но чуть позже. Хочу сделать Эмилии небольшой сюрприз». «Что именно вас интересует, командир?» «Где в этом медблоке техразъем для подключения к ее матрице управления?» «Техразъем находится рядом с капсулой регенерации». «Вот это уже очень хорошо». Достав из ящика стиратель судеб, внимательно прочитал всю инструкцию и стал пробовать подключить аппарат к капсуле регенерации. «Командир, откуда у вас стиратель судеб? Ведь их запретили использовать Джере». «Ты прав, Кулибин, но только в одном. Их запретили использовать Джере и другим созданным разумным. Но никто и никогда не запрещал его использовать самим древним. Я прав?» «Прав, командир. Запрета на использование его для древних не было». «Ты знаком с работой аппарата?» «Да, знаком. Разблокируйте дверь, придут мои техдроиды и подключат его». Пришлось выполнить его просьбу и разблокировать дверь. Вскоре в рабочем кабинете появились два техдроида, которые быстро подключили стиратель судеб к капсуле регенерации и к техразъему медицинского Искина. Закончив работу, техдроиды удалились, и я вновь заблокировал дверь. «Ну вот, можно приступать к работе. Какая первоочередная задача?» «Полностью стереть личность того, кто находится в капсуле регенерации». «Но там же живой разумный». «Ты ошибаешься, Кулибин. Там находится преступник, приговоренный судом к смерти за убийство многих сотен разумных. Но мне нужно это тело, живое и здоровое, для эксперимента». «В таком случае режим стирания личности уже установлен. Вам нужно только запустить программу. Для этого нажмите кнопку белого цвета». «Символично. Табула раса. Начать все с белого чистого листа», — сказал я и нажал на кнопку. Визуально ничего не произошло, только через некоторое время было замечено, что индикаторы на капсуле регенерации почти все поменяли свой цвет с зеленого на красный. Осталось лишь 3 зеленых огонька. «Что делаем дальше, командир?» «Загружаем в капсулу матрицу личности Эмилии. Выберите нужный режим – перенос матрицы или копирование». «Давай-ка сначала попробуем режим копирования. Вдруг что-то пойдет не так». «Режим копирования мною установлен. Для запуска программы копирования нажмите желтую кнопку». Нажал на кнопку, но сначала ничего не происходило. Лишь через минуту индикация на капсуле стала менять свой цвет с красного на зеленый. Сначала один огонек, потом второй, третий и так далее. 10 минут спустя смена цветов прекратилась. На капсуле оставалось мигать 2 красных огонька. «Кулибин, мы, похоже, что-то не так сделали. Почему-то прекратилось копирование». «Командир, копирование прекратилось, потому что копировать больше было нечего. Вся матрица личности электронного медицинского Искина скопирована». «Значит, мы с тобой здесь что-то упустили. Похоже, сюрприза не получится. Вызывай сюда Эмилию». В медблоке появилась голограмма медицинского Искина, встревоженно смотрящая на меня. «Командир, что тут у вас происходит? Мне известно, что было странное энерговоздействие на мою матрицу личности». «Извини, Эмилия, хотел сделать тебе приятный сюрприз, но, похоже, у меня не получилось». «Что вы сделали, командир?» «Полностью стерта личность преступницы, и на освободившееся место скопирована твоя матрица личности. Но что-то у нас пошло не так. На капсуле продолжают светиться два красных индикатора». «Тогда мне понятно, в чем ваша ошибка». «Где и в чем ошибка, Эмилия?» «Командир, я помню ваш вопрос относительно того, хотела ли я стать живой. Я не смогла вам ответить, так как я всего лишь электронный, а не био-искин. Мне неизвестно, что значит быть живой. А значит, нужных данных в моей матрице личности нет. И никогда их не было. Вот поэтому все индикаторы показывают отсутствие данных о жизненных параметрах. Тут я ничем вам помочь не могу». «Ошибаешься, девочка. Еще как можешь. Поясните, что вы хотите узнать?» «Ты же делала полное обследование Мириэль. А значит, данные о ее жизненных параметрах у тебя имеются. Я правильно говорю?» «Я поняла вашу мысль. Вы хотите, чтобы копии всех жизненных параметров Мириэль были загружены в дополнение к моей матрице личности?» «Именно об этом я и говорю». «Думаю, стоит попробовать. Может и получится ваша задумка». Следующие 10 минут тянулись очень долго, но когда они истекли, все индикаторы на капсуле регенерации горели ровным зеленым светом. «Ну что, Эмилия, ты думаешь выпускать из капсулы свою сестру-бледняшку или нет?» «Командир, мне тревожно, а вдруг не получилось?» «Мы этого не узнаем, пока ты не откроешь крышку и приготовь на всякий случай гранулы». «Разрешите мне удалиться и понаблюдать за вами через систему голоконтроля?» «Разрешаю». Голограмма Эмилии растворилась в воздухе. Мы остались вдвоем с Кулибиным наблюдать, как открывается крышка капсулы регенерации. Из открытой капсулы на нас смотрела бледная, как полотно, Эмилия во плоти. Ее большущие глаза были наполнены непониманием и болью. Взяв гранулу, я подошел к капсуле. «Открой рот, девочка. Эти гранулы снимут твою боль». Ее ротик немного приоткрылся, и в нем тут же исчезли гранулы. Прошло около минуты, и на лице постепенно стал появляться легкий, еле заметный румянец. Напряженное, учащенное, прерывистое дыхание выровнялось, а великолепная девичья грудь успокоилась в плавном ритме. «Тебе получше, девочка?» «Да», — еле слышно с легкой хрипотцой послышался ответ. Взяв свою кружку с уже теплым чаем, приподняв голову, дал ей попить. Она сделала несколько глотков и поперхнулась. «Аккуратней, не нужно торопиться». «Сейчас легче?» «Легче», — уже более уверенно и мягко прозвучал нежный голосок. «Тогда давай, для начала попытаемся сесть в капсуле». И я стал помогать ей присесть. «Как самочувствие?» «Непривычное, и голова немного кружится». «Это скоро пройдет. Обхвати меня руками за шею, будем выбираться из этого саркофага». Эмилия во плоти неуверенно обхватила меня за шею, а я взял ее на руки. Достал из капсулы и, пройдя по медблоку, усадил в свое любимое кресло, вложив ей в руки кружку с чаем. «Пей, не торопясь, девочка. Мелкими глоточками и привыкай к своему телу». «Командир, зачем вы это сделали?» «Затем, чтобы такая, как ты, всегда была рядом, а не только на корабле. Ты для нас столько всего сделала. Как я еще мог тебя отблагодарить?» «Белояр для вас больше старается. Я лишь выполняю его команды», — сказала она и сделала несколько глотков чая. «Какое интересное ощущение во рту и внутри. Словно какой-то поток энергии разливается». «Ничего, девочка. Скоро ты узнаешь много новых ощущений». «Командир, а как же корабль? Я не чувствую с ним никакой связи. У меня же в капсулах проходит омоложение, а я тут в таком состоянии». «За капсулы не переживай. За ними твоя сестренка присматривает». «Какая сестренка? У меня же нет сестры». «Теперь есть. Эмилия, появись». В медблоке мгновенно появилась голограмма медицинского искина. Девочки с интересом стали рассматривать друг друга. Пока они были заняты гляделками, я отключал стиратель судеб. «Командир, может дроидов позвать?» «Не нужно, Кулибин. Мне нужно самому знать, куда и что подключать». «Командир, а живую как назовете? Если на корабле будут две Эмилии, возможно путаница». «Ты прав. Надо подумать над этим». Отключив аппарат, упаковал его назад в ящик, а сам ящик спрятал в шкаф, после чего вернулся к девчатам. Они уже о чем-то тихо шептались. «Ну что, Эмилия, довольна, что у тебя появилась живая сестренка?» «Да, командир. Мне до сих пор не верится, что вы это сделали». «Ну, тогда подумай, как сестру называть будем». «А что тут еще думать? Она первая из электронных эскинов, кто стала живой. Значит, будем звать ее Элефия». «Как-то непривычно для моего уха звучит. Может, сократим имя, и будет просто Элия или Эля?» «Мне нравятся оба имени. Я согласна, чтобы полное имя было Элия или короткое Эля. А так как мы на корабле древних, я буду Элия Сварга». «Ничего не имею против. А теперь, Элия Сварга, держись за мою руку и попробуй встать с кресла». Элия ухватилась за мою руку, резко встала. От этого движения ее повело в сторону, и я еле успел ее удержать. «Не торопись, девочка. Потихоньку, полегоньку. Это ведь теперь твое тело. Ты должна его беречь, чтобы не бегать ежеминутно к сестренке полечиться в медицинской капсуле». Похоже, что Элия поняла, чего от нее требуется. Выпрямилась и сделала свои первые шаги по медблоку, держась за мою руку. Через 10 минут она уже освоилась, самостоятельно прошла от кресла до двери и обратно. Ну вот, прогресс на лицо, а не на лице. «Эмилия, выдай Элии форму древних, пока без знаков различия, для повседневного ношения. Так как Эля у нас пока в статусе новорожденной, то Эмилия будет считаться старшей сестрой. Согласны?» Обе одновременно кивнули головой. Открылась ниша, достав из нее пакет с формой, протянул его Элии. «Одевайся, девочка. Пора идти кормить твой растущий организм и заново знакомить со всеми». Элия не спеша стала надевать форму, а я включил автоподгонку по размеру. Через 10 минут мы вдвоем потихоньку зашли в кают-компанию. Яра с девочками, а также голограмма главного из кинокорабля открыли рты от удивления. «Девочки, Белояр, позвольте представить вам нового члена нашей команды, Элию Сваргу, младшую сестру нашей Эмилии». «Стась, ты откуда ее взял?» «Да так, родил на досуге», — отшутился я. «Надо же было опровергнуть извечный постулат женщин, что мужчины не способны родить. Вот мне и пришлось в муках творчества рождать свое творение». «Эмилия, появись!» Голос Ярославны был громким и резким. Через секунду в нашей кают-компании появилась голограмма медицинского эскина. Ярославна долго и внимательно рассматривала Эмилию и Элию. Наконец она более спокойным голосом спросила: «Эмилия, кто эта девушка?» «Это моя сестра-близнец Эля. Ее сотворил наш командир. Она знает все, что касается медицины, но ничего не знает об обычной жизни. Ярославна, если не трудно, научите ее, как правильно жить, есть, спать и всему другому». «Стась, ты что, действительно сотворил ее?» «Ярочка, так я же тебе сразу об этом сказал, а ты стала кричать, отрывать Эмилию от пациентов. Нет, чтобы усадить Элю за стол и накормить вкусненьким, а заодно объяснить, как это делается». Белояр стоял рядом с Эмилией и улыбался, глядя на нашу словесную перепалку. «А ты не шибко ухмыляйся, Белояр. Как найду нормальный материал, так и сотворю и тебе братика». «Командир, какого еще братика? На корабле должен быть один главный эскин». «Вот ты как заговорил. Испугался, что тебе замену создадут», — сказал я и рассмеялся. Тут до главного эскина наконец дошло, что это была шутка, и он вновь заулыбался. Он просто не догадывался о моих дальнейших планах. Девчата усадили Элю за стол, начали рассказывать и показывать, что и как нужно делать. «Яра, девочки, завтра у нас будут две свадьбы. Как освободитесь, подумайте над тем, что будет на свадебном столе. На случай, если буду нужен, то найдете меня в командирской каюте». Сказав это, я быстро развернулся и пошел в свою каюту отдыхать. Приняв душ, я завалился на постель и незаметно уснул. Проснулся я опять рано. Яра сладко спала, сложив по-детски ладошки под щечку и закинув на меня свою прекрасную ножку. Посмотрев на свою любимую, подниматься и заниматься делами расхотелось. В общем, покинул я свою каюту через час и направился в рубку, оставив счастливую любимую смотреть новые сны. «Доброго утра, командир. Дамира вызывать?» «Вызывай и докладывайте все новости». «Командир, докладываю. Все 32 боевые станции заняли свои места на орбитах и приступили к боевому дежурству. Окончательная развертка 8 орбитальных станций и верфей космического флота будет закончена через 2 дня. К мировой сети связи подключены еще 43 звездные системы. Их эскины получили новые коды и ваши приказы. Откликов от каких-либо кораблей не зафиксировано. С поверхности Реулы был получен странный сигнал запроса на подтверждение кодов боевых станций. После передачи кода опознания был получен ответ, что сигнал верный и станции помечены как дружественные. Все в норме, Дамир. Запрос был из центра древних. По-моему, как-то очень странно отреагировало их командование на наши боевые космические станции. Просто пометило их как дружественные, и все. Ничего странного нет. Центр управления древних под моим командованием. Я не знал этого, командир. Теперь знаешь, Дамир. Докладывай дальше. Разведзонды обнаружили еще 4 убежища и 2 хранилища стратегического резерва. Кроме них обследованы 8 городов. Выжившие в городах не обнаружены. Зато обнаружены целые неповрежденные склады с продовольствием, техническим оборудованием и металлами. Хранилища банков и ценностей обнаружены? Да, командир. Мне неизвестно, что делать со всеми ценностями, драгоценными металлами, а также деньгами этих банков. Дамир, пошли наши транспортные платформы и дроидов. Пусть заберут все ценное добро и доставят в Старгард. Рядом с моим домом находится здание банка или какой-то финансовой организации. В нем находятся хорошие хранилища. Вот туда все и складируй. Нужен полный учет всего, что будет в него доставлено. Я понятно объяснил? Понятно, командир. А кто будет охранять все доставленное добро? Хранители из древних вечных. Они как раз базируются в обители древних, напротив указанного здания. И много в обители хранителей, командир? Достаточно для того, чтобы разумные во всех мирах задумались о своем будущем. Понятно. Вопросов нет. Доклад окончен. Вот еще что, Дамир. Сегодня в священной роще состоятся 2 свадьбы. Пошли дроидов, чтобы сделали столы и лавки для свадьбы. Одна из свадеб у капитана. Вот это хорошая новость. Приступаю к выполнению полученного задания. Вот и хорошо. Работай. Голографический образ главного эскина тяжелого крейсера дальней разведки растворился в воздухе. После завтрака Ярославна, взяв с собой Мириэль и остальных девочек, отправились в священную рощу готовить свадебный стол. Ларконуэлл, загрузив полную газель контейнерами, приготовленными Ярой, забрав женскую команду, отвез их всех на место. За полчаса до полудня он отправился в северное и южное убежище, чтобы собрать жрецов, старейшину, Лесиниэля и отвезти их в священную рощу. Капитан крейсера и инженер, одевшись в парадную форму, решили прогуляться пешком до места проведения свадебного обряда, благо ясная безоблачная погода располагала к пешей прогулке. Оставшись единственным бодрствующим на корабле, я отправился в медсектор. Пришла пора будить наших невест, ведь неизвестно, сколько им времени понадобится на облачение в свадебное платье. Однако мои прогнозы не оправдались. Когда я подходил к своему рабочему кабинету, навстречу мне вышли Алина и Ясна, облаченные в свадебные одеяния, держащие головные покровы в руках. Эмилия, похоже, пробуждение и подготовку невест взяла на себя. Ну что же, мне меньше хлопот. Мы прошли к выходному шлюзу, и вскоре Патриот, согласно навигатора, взял курс на священную рощу. Успели мы к началу свадебного обряда вовремя. Я помог выйти девчатам из машины. Со всех сторон на нас смотрели удивленные лица эльфов. Никто из присутствующих не ожидал, что у невест головы будут закрыты покровами, скрывающими их лица. Мои офицеры стояли перед Рием или Синиэлем. Я подвел каждому жениху его невесту, и обряд начался. Глава клана и старший жрец долго по очереди говорили про священные деревья, про наставления ушедших древних и еще что-то в том же духе. На эти речи я не обратил никакого внимания. Меня интересовала только реакция Дара и Даррелла на то, что они увидят, когда будут сняты покровы с невест. Наконец, свадебный обряд завершился, и Лесиниэль посмотрел в мою сторону. Я подошел к парам и сказал краткую речь. «Поздравляю вас с началом новой семейной жизни. Пусть радость и счастье всегда будут с вами. А теперь можете снять покровы и увидеть лица своих избранниц». Даррелл внимательно посмотрел по сторонам, потом на меня, и лишь после этого снял покров с головы своей супруги. Такой реакции я не ожидал. У инженера стали подкашиваться ноги, и если бы его не подхватил под руку Дар, он наверняка бы упал. На лице Лесиниэля тоже было нескрываемое удивление. Вскоре Даррелл пришел в себя и крепко обнял Ясну, словно боялся, что ее у него отберут. По щекам обоих скатывались слезинки. Увидев, что Даррелл больше не нуждается в поддержке, Дар снял покров с головы своей жены и тоже застыл от удивления, но быстро справился с собой и нежно обнял Алиниэль. Сняла возникшую паузу, как всегда, Ярославна. «Прошу молодые семейные пары, а также всех присутствующих, пройти к свадебному столу и отведать, что боги послали, и мы создали». Все пошли к столу, а Яра, подойдя ко мне, странно как-то посмотрела на меня и сказала: «Стась, вот объясни мне, зачем ты так делаешь? Даррелла чуть кондрашка не хватило, но почему ты не можешь обойтись без своих штучек, похожих на шоковую терапию?» «Успокойся, Ярочка, зато смотри, сколько у них счастья и радости. Если бы они заранее знали, кто их невесты, такого счастья у них бы не было. Ладно, пошли к столу, а то без нас все съедят». Свадьба продолжалась до самого вечера, пока Лисиньель не пожелал молодым выполнить древнее предначертание. После этого все стали расходиться. Лар усадил пары молодоженов в газель, и вскоре она скрылась в направлении Старгарда. То ли он повез их на экскурсию, то ли показывает дома, где будут жить в будущем мои офицеры. Не знаю. Забрав Яру, Элю и девочек, направил патриота в сторону корабля. Дроиды наведут порядок в священной роще, и завтра в ней будут вновь чистота и порядок. Вернувшись на корабль, я понял, как сильно устал за день. Поэтому, попрощавшись со всеми, пошел отдыхать в свою каюту. Сил мне хватило, чтобы раздеться и добраться до постели. Как только моя голова коснулась подушки, сон унес меня в свой мир.